Его парализовало, угрюмо объяснил Дима. Все слышит, понимает, а говорить и встать не может. Она погладила его по голове, по щекам, задержала ладонь на губах, почувствовала, что он хочет ее поцеловать, опять гладила волосы и щеки. Глаза ее наполнились слезами, и так, не сказав ни слова, она упала ему на грудь, громко, безудержно зарыдав. Потом они медленно везли его по тряской, изрытой колеями дороге, еще не просохшей после ночного дождя. Дима и Иван перебрались в коляску, а Мари устроилась рядом с мужем, сжав его ладони в своей руке и не спуская глаз с его бледного, измученного болью лица. Вечером, наконец, приехали Федор Иванович и Эрнестина Федоровна. Узнав о болезни Николая Алексеевича, мать сразу потемнела лицом, принялась расспрашивать о подробностях. Только в России, когда болит голова, принимается лечить желудок, желчно заметила она дочери. Едва бросив вещи в комнате, Эрнестина Федоровна сразу же отправилась в комнату зятя. Он лежал наверху в своей комнате и, кажется, дремал. Рядом дежурила прислужница, сложив на коленях большие сильные руки. Увидев барыню, обрадовалась, поднялась со стула. «Тссс!» — приложила палец к губам Эрнестина Федоровна. «Спит!» — шепотом сообщила служанка. Эрнестина Федоровна долго вглядывалась в осунувшееся болезненное лицо Николая Алексеевича. Потом повернулась и так же тихо вышла из комнаты, увлекая за собой пришедшую следом дочь. Внизу в гостиной уже собрались Иван, Дмитрий, Данилов и Федор Иванович. «Вот что сказала она дочери. Ты это лечение диетой и микстурой отмени. Делай, как велел Боткин. Если не хочет пить чистый йод, сделай кисель и закапывай в него. Иноземцева с этой желудочной болезнью не в ту губернию занесло. Человека паралич разбивает, и речь отнимается. Так при чем же здесь желудок?» Она нервно прошлась по зале и остановилась возле Федора Ивановича, расположившегося в вольтеровском кресле у камина. «Когда все это кончится?» — раздраженно выкрикнула она. И Мария, и братья, и Федор Иванович поняли, что скрывалось за этим вопросом отчаяние. Лишь Данилов удивленно посмотрел на Эрнестину Федоровну. Она заметила его взгляд. «Я сожалею, что встреча с вами была такой неловкой, но вы и сами понимаете наше смятение». «О, прошу не беспокоиться», — запротестовал Данилов. «За эти дни я настолько сдружился с вашими детьми, что стал себя чувствовать в обстуге как бы совсем дома. Со мной не надо церемониться, тем более, что сейчас это действительно малоуместно». «Спасибо», — коротко поблагодарила его Эрнестина Федоровна. «Я думаю, что на днях мы займемся делами, ради которых собрались здесь. Но пока надо оглядеться и дождаться хотя бы переломов болезни, Николай Алексеевич. Меня, признаться, очень пугают эти повторяющиеся приступы». Федор Иванович поднял на нее глаза, словно хотел что-то сказать, но лишь посмотрел умоляюще. Эрнестина Федоровна сделала вид, что не придала этому значения, хотя и поняла его невысказанную мольбу. Повернувшись, она обратилась к дочери. «Между приступами у Николая Алексеевича не бывает головокружений? Не идет ли из носа кровь?» Мария отвечала односложно, очевидно, тяготясь тем, что подобные ответы приходится давать такой большой аудитории. «Ты не заметила, бывают ли какие-нибудь физические или психологические нагрузки перед тем, как это происходит?» Данилов понял свою неуместность при разговоре и поднялся. «Разрешите мне откланяться, пойду приведу в порядок свои записи и расчеты». С ним попрощались, но тут же изъявили желание отправиться к себе Дмитрий и Иван. Мария облегченно вздохнула. Ей совсем не хотелось рассказывать при всех об интимных подробностях самочувствия мужа. Но Эрнестину Федоровну, похоже, это мало заботило. Она нисколько не ослабила напряжение, в котором пребывала сама и держала других. «Не было ли у твоего мужа расстройства желудка в последние дни? Или что-нибудь в этом роде?» «Нет», — снова односложно отвечала Мари, понимая, однако, что не просто любопытство заставляло мать задавать эти вопросы, и радуясь тому, что последний из них не прозвучал в присутствии Данилова и братьев. «А рвоты тоже нет». «Может быть, ты сама заметила что-нибудь тревожное?» «Да». «Что?» Мари тяжело вздохнула. «Кажется, у меня будет ребенок». Лицо Эрнестины Федоровны перекосило отчаяние. Она закрыла его руками, склонив голову. Федор Иванович тоже казался встревоженным. «Ты уверена в этом?» Мари молча кивнула. С трудом овладев собою, Эрнестина Федоровна решительно произнесла: